Глава вторая. Марго, подперев ладонями лицо, внимательно всматривалась в своего гостя. Ей казалось, что она знает его всю жизнь. Когда-то давным-давно, еще во времена брежневского застоя, она долгими вечерами вникала в сложности филармонической жизни их города. С одной стороны, ярко выраженная преступная деятельность администратора этой организации, организующего левые концерты в станицах и малых городах соседней области, а с другой – покупка через одному ему ведомые каналы дорогущих электрогитар «Стратокастер» для своих молодых и волосатых музыкальных гениев. Создание для них более-менее приличных жилищных условий, пошив сценических костюмов из дефицитных кремпленовых, велюровых и трикотиновых тканей. В общем, в ее прокурорских глазах добродетель этого человека перевесила, и поэтому молодой администратор Сергей Эрастович Сарымсаков отделался условным приговором, несмотря на неудовольствие ее непосредственного начальника. «Тебе бы, Крулевская, не в прокуратуре нашей советской работать, а в адвокатской конторе служить», – ворчал ее тогдашний босс. «Задача – прокуратура страны Советов карать преступников и не более того. А ты пытаешься вместо этого найти в действиях этого преступника смягчающее обстоятельство. Кстати, не знаешь, где его банда будет давать очередное, как его, все забывай это заграничное словечко, а вот вспомнил, шоу. Дочка моя, да и жена тоже туда, просто кипятком писают от их концертов. Будь они трижды неладны. Короче, давай сюда документы на этого авантюриста, подпишу. Но пусть зарубит себе на носу. И еще раз застукаем прощелыгу за этой, как ее, коммерцией. Будет товарищ администратор организовывать концерты на Колыме. И очень продолжительное время». Сарымсаков допил третью чашку ароматного чая с бергамотом, кое-как унял дрожь в руках и, преданно глядя в глаза руководителю частного сыскного бюро «Крулевские партнеры», в очередной раз стал повторять свой монолог, добавляя в него все новые и новые подробности. «Понимаете, Маргарита Сергеевна, счастье оно не бывает дозированным. Если привалит, так привалит на всю катушку. Получили мы старинный особняк на самой что ни на есть окраине нашего города, а можно сказать, на пустыре. Его еще казачий атаман, вернувшись с наполеоновской баталии, построил. Дом большой, но, сами понимаете, ветром времен потрепанный основательно. Но мы и этому подарку судьбы несказанно рады. Стали все там убирать, порядок, так сказать, наводить. Отопление в нем еще со времен первого хозяина, то есть атамана, сохранилось неизменным, то есть печным. В каждой комнате по печке или камину имеется. Правда, их никто уже много лет не топил, так как там до нас склад какой-то торговой конторы был. Да, она, почитай, уже лет пять тому назад как разорилась. Под вечер все, наконец, утомились и по домам разъехались. А меня эта наша поэтесса Затулина, ну, никак не отпускала. «Послушай, — говорит, — мою новую поэму, и все тут. Да, если честно, я и сам домой не спешил. Один живу, жена померла в позапрошлом году, дети в столицу подались. А из этого особняка вечером, иначе как на такси до центра города и не добраться. А спать в домике есть где, комната там полным-полно. Я, если честно, для этой цели туда надувной плавательный матрас из дома привез. И если уж быть совсем откровенным, хотел его разделить с нашей казначейшей Ниночкой Столяровой. Она тоже дама одинокая и к творческим людям весьма благосклонная. Ой, простите, что-то я не в ту степь опять полез». Марго молча кивнула головой в знак того, что она внимательно слушает и вопросы будет задавать потом. Подлила руководителю Лито еще чая. Сарымсаков продолжал. «Короче, Затулина читала, а я от нечего делать стал ходить из комнаты в комнату, заглядывал во все углы. Поэтесса как пристегнутая за мной, а я ее старался увести подальше от нашей с Ниночкой импровизированной спальни. И все искал повод, как ее побыстрее домой спровадить. Стал хлопать чугунными дверцами встроенных печей. А ну, в общем, если честно, старался мешать поэтессе, как мог. Авось сообразит, догадается, что мне не до ее литературных вирши сейчас. Может, поймет, наконец, что и высокой поэзии пора честь знать. И вдруг из одной такой резной печки, точнее из-под дувалы, сверток вывалился в тряпице такой парусиновой. А в нем украшения всякие, кольца, ожерелье, кулоны. Нет, не старинные, совсем даже современные. То есть советские, с бирками навешанными. Все как полагается, проба, вес, цена в советских рублях, чернилами проставлен на бирках и там присутствует. У меня, как я эту красоту увидел, в голове сразу струнный оркестр зазвучал. Ремонт отгрохаем, премии литературные учредим, с творческими гастролями будем ездить. Возвращать ведь клад некому. Советский Союз, почитай, как уж четверть века распался. А поэтесса уже над ухом шипит, будто змея подколодная. Сережа, мол, давай быстренько все пополам разделим и заживем красиво. Тут, конечно, Нинка не выдержала, перед нашими очами предстала. Она, понятное дело, за нами из соседней комнаты наблюдала. Бабы они бабы и есть. Как мужика одного в пустой комнате с поэтессой наедине оставить, тут пригляд требуется. Долго мы тогда спорили, как с деньгами поступить, в конце концов решили, что утро вечера мудренее. Клад наш назад в печку класть не стали, а положили его в сейф, такой, знаете, советский. Нам вместе с домом достался от прежних владельцев. Советский он, конечно, советский, однако код на нем какой-никакой, а имеется. А вот мы и решили, что для честности каждый из нас по две цифры введет, чтобы мы только втроем, собравшись, его открыть смогли. Потом я такси для Затулиной вызвал и оплатил ей дорогу домой, иначе точно бы не уехала. Спала бы прямо возле сейфа. Утром я уехал в комитет по недвижимости документы на здание наше оформлять. Ниночка убежала в банк, у нас, знаете ли, в лито иногородних много. Им членские взносы лучше на карточный счет переводить. А вечером, когда я вернулся, глазам своим не поверил. Казначей наш рыдает в три ручья. Затулина в углу ногти грызет. Все наши по углам разошлись, шушукаются. А сейф стоит с распахнутой дверкой и черной пустотой зияет. И вот, собственно, и все. Сергей Эрастович наконец закончил излагать очередной вариант своего монолога и потянулся к чашке остывшего чая.